«Мсье Санчес», — вывел его из задумчивости голос Адрианы. «Я от отца узнала, что вы с ним попали в серьезную переделку, а вы закрыли его с собой». «Синьорита, это моя работа», — когда он волновался, иногда вставлял в свою речь привычные испанские словечки. Девчонка напоминала ему жену, а может, дочь. Его дочери, которую он назвал Миладрес в честь бабки, исполнился бы в этом году как раз 21. «Вам что-нибудь принести выпить?» Слуги переглянулись. Адриана не отличалась любезностью. «Спасибо, Чикита», — он улыбнулся, испытывая чувство непрошенной симпатии и тяги к девушке. «Наверное, после всплеска адреналина размягчился», — подумал Марио. «Да и на Лурдес она похожа». Воспоминание о Лурдес всегда вызывало тягучую, как патока, тоску. Липкую, неотвязную, беспросветную. Санчес почувствовал себя стариком. Как давно он живет, сколько всего с ним случилось за годы и годы скитаний. «Так что?» — напомнила себе Адриана. «Нет, спасибо. Вам, синьорита, сейчас тоже следует спрятаться в доме, и до тех пор, пока я не разберусь, не стоит никуда выезжать с виллы». Она фыркнула, дернула острым плечиком и ушла, не попрощавшись. Адриана тут же улетучилась из мыслей Марио. Прихрамывая, он дошел до кабинета Гевара. «Разрешите, сеньор», — постучался он. «Как вы, Санчес?» — француз быстро выбрался из-за стола, шагнул ему навстречу. «Один вопрос, сеньор. Вы говорили кому-нибудь в консульстве, что после едете в порт?» «Нет», — задумавшись, припомнил Гевар. «Нет. Решил, когда уже оказался на улице. Вы кого-нибудь подозреваете?» «Выясняю», — коротко ответил Санчес. «Вам кто-нибудь угрожал последнее время?» Гевар рассмеялся, сел в глубокое кожаное кресло около стола, жестом пригласил телохранителя сесть напротив, но тот остался стоять. «Вы не поверите, Санчес, но мне за всю мою жизнь никто никогда не угрожал». Марио пожал плечами, то ли не поверив, то ли недоумевал, как такое вообще возможно. «В ближайшие дни вам нельзя никуда выезжать». Гевар снова засмеялся. «Да вы шутник. С меня хватит сегодняшних впечатлений». «Вы доверяете своей охране?» Долгий тяжелый взгляд Гевара был убедительнее слов. Впрочем, Санчес и не сомневался, что его шеф — невеселый, легкомысленный лягушатник. Он заработал миллионы, и, несмотря на уверение, что никто ему не угрожает, предпочитает сидеть на вилле с толпой охранников, выписанных из Франции. Не взял бы он на работу, кого попало. «А что, Понс, давно он у вас работает?» «Года три. Вы его не очень прессуйте, Санчес, мне шофер еще нужен. А то у вас такое решительное выражение лица, что я начинаю опасаться за бедолагу Понса». «Не виноват, будет жить», — угрюмо пообещал Марио. Спустившись в гараж и улучив момент, когда там не было никого, кроме Понса, снова качавшегося на задних ножках стула, Санчес подошел и без лишних слов взял шофера одной рукой за горло. Понс выпучил глаза и поболтал ногами в воздухе, но они не доставали до пола, так как стул как раз коснулся спинкой стены. «Жить хочешь?» — спросил колумбиец по существу. Понс судорожно всхлипнул горлом, пережатым крепкими смуглыми пальцами. «Твоя работа?» — задал следующий вопрос Марио. «Нет!» — просипел Понс, побагровев. «Пусти!» Санчес слегка ослабил хватку, похлопал по карманам шофера, достал его телефон, проверил исходящие и входящие звонки с момента выезда машины Гевара со двора консульства. Таковые отсутствовали. Он вернул ему телефон и убрал руку с горла Понса. «Живи», — разрешил он, — «пока. Но если ты обманул, на куски порежу». Понс смотрел из-под лобья, потирая покрасневшее горло с кровоподтеками от пальцев Марио. «Дурак ты, Санчес, бешеный! Тебе лечиться надо!» Его реакция понравилась колумбийцу. Он рассмеялся, чувствуя, как напряжение потихоньку отступает. На Понса ему думать не хотелось. Он хлопнул шофера по плечу, мол, без обид. Машина Санчеса стояла на улице около виллы. Кузов и крышу засыпал розовыми лепестками цветущий куст бугенвиллии. Марио подумал, что попади пуля на полметра выше, теперь бы его машину забирал Мартинес или Мбаза, и думали бы о нем в прошедшем времени. Хотя Мбаза и Мартинес сейчас, наверное, уже в поезде по дороге в Браззавиль. Но Марио ошибался. Едва добрался домой и, переодевшись, прилег на деревянный диванчик, подложив под голову атласный вишневый потертый валик, от калитки кто-то позвонил. Санчес встал с проклятиями, но Мартинес уже справился с калиткой и чуть в развалочку шел навстречу с улыбкой и большой бутылью в руке. «Какого дьявола ты здесь делаешь, Луис? Ты должен быть в поезде!» «Скажи спасибо дорогуше Мбазе. Парень подобрал таких страшенных мужиков в качестве охраны, что я сам испугался. А уж твой китаец тот и вовсе в штаны наложил и отказался от наших услуг». Санчес привык к грубоватой манере общения с Мартинесом. «А ты, старый, куда смотрел? На дудке играл?» «Дудка не помешала старому осмотреть груз и потолковать с людьми со склада», — лукаво подмигнул он. «Вот, кстати, ромом у них разжился. Настоящим, нашим». «Проходи, омбре», — посторонился Санчес, предчувствуя хорошие новости. Первые за эти дни. Прихрамывая, он зашел следом. На стол поставил два небольших стаканчика, принес с кухни лед в лотке, стукнул им об стол, рассыпав часть по столешнице, и, не обращая на это внимания, распорядился: «Принеси из холодильника оливки и консервированную ветчину». Мартинес послушно выполнил указания. Налил Санчесу и себе рому, выпил, удовлетворенно подсокал языком и только тогда сел к столу. «У них там в ящиках оружие. Так-то, Марио. Калашниковы новенькие». «Точно? Весь груз автоматы?» Санчес покусал губы в задумчивости. Луис кивнул, засовывая в рот оливку. «Китаец не похож на бандита. Как он тебе показался?» «Не похож», — согласился Луис, наливая еще рому. «А тебя, говорят, чуть не замочили. Я был в порту и слыхал о перестрелке. Оборзели бандюки!» Они переглянулись и засмеялись. Выпили еще. «На разведчика похож», — то ли спросил, то ли утвердительно сказал Марио. «Тебе виднее», — хмыкнул Мартинес. «Поаккуратнее», — рассердился Санчес. Он не любил, когда друг затрагивал эту скользкую тему. «Мутный тип, но документы у него в порядке. Покладисто, но с насмешливым выражением лица», — сказал Луис. «Я проверил еще в самом начале встречи. Потом уж он увидел наших головорезов и расстроился. Хотя, знаешь, командир, по-моему, он больше меня испугался, а наши бойцы стали просто благовидным предлогом отказаться». Мартинес по привычке еще с Фарк называл Санчеса командиром. Марио действительно очень быстро стал командиром у партизан. Окончивший школу и первый курс университета, он считался среди партизан-крестьян слишком умным. Спросил: «Вы партизан?» «Да ну», — Марио встал и прошелся по комнате, морщась от боли в ноге. «За какого партизана он тебя принял? На конголезца ты совсем не похож. Вы говорили по-французски?» Мартинес кивнул, налегая на ветчину. Откинулся на спинку стула, вздохнул. «Сейчас бы ахиака. Здесь есть неплохой суп из курицы с арахисом. Мне Джиневра готовит». «У тебя есть Джиневра», — скабрезно оскалился Луис. «А мне, бедному, некому стряпать супы». «Она почти старуха, болван, домработница. Она мать Нгие и Акааны, который погиб на гидроэлектростанции, помнишь?» Луис покивал. «После Лурдес так ничего серьезного у тебя?» — осторожно спросил он. Санчес скривился от напоминания.